Царица и царевна с Нарышкиным вышли из церкви и подошли к решетке, за которою уже ждали стрельцы. Отворили решетку. Стрельцы, не уважая ни иконы, которую нес Нарышкин, ни присутствия царственных женщин, бросились на Ивана, схватили за волосы, стащили вниз по лестнице и проволокли через весь Кремль в застенок, называемый Константиновским. Там подвергли его пытке, откуда повели на Красную площадь, подняли на копьях вверх, потом изрубили на мелкие куски и втаптывали их в грязь. Стрелецкое возмущение повлекло за собою и другие смуты. Взбунтовались боярские холопы. Стрельцы им потакали и вместе напали толпою на холопий приказ, отбили замки, разорвали кабальные книги и государевы грамоты. Стрельцы кричали: «Даем полную волю на все четыре стороны всем слугам боярским!» Но большая часть холопов возвращалась к прежним господам, а иные воспользовались свободой, чтобы закабалить себя другим. Царевна Софья, как бы из желания прекратить бесчинство, призвала к себе выборных стрельцов и объявила, что назначает на каждого стрельца по 10 рублей. Эта сумма, независимо от жалования, идущего стрельцам, будет собрана с крестьян и менее церковных и приказных людей. Стрельцам предоставлено было продавать имущество убитых и сосланных ими лиц. По просьбе стрельцов положено было выплатить им, пушкарям и солдатам, за несколько лет назад заслуженное жалование, что составляло 240 тысяч рублей. Софья наименовала стрельцов надворною пехотою и уговаривала более никого не убивать. Она назначила над ними начальником князя Хованского. Стрельцы любили его и величали своим батюшкою. Кирилл Нарышкин был пострижен и отправлен в Кирилло-Белозерский монастырь. Стрельцы составляли силу в Москве, были преданы Софье, предавали ей в руки правление, но ни Софья, ни стрельцы не докончили своего дела. На престоле все-таки оставался Петр, а за ним была русская земля, избравшая его царем. Надобно было придать делу благовидность. И вот, по наущению Хованского, выборные стрельцы принесли царевне челобитную, писанную уже и от многих чинов московского государства, в которой заявлялось желание, чтобы на престоле царствовали оба брата, и что если кто кому воспротивится, то стрельцы опять придут с оружием. Софья передала просьбу Боярской думе. Думные люди собрались в Грановитой палате, пригласили патриарха. Некоторые посмелее заикнулись было, что двум царям быть не приходится. Но другие сообразили, что если станут противиться, то их постигнет судьба Матвеева, и разочли, что лучше заслужить благосклонность Софьи и стрельцов. Они стали доказывать, что двуцарствие будет даже полезно для правления государством, и приводили примеры из византийской истории, когда царствовали двое государей. Нововведение нужно было утвердить земским собором, подобно тому, как и Петр получил царство через земский собор. Но выборные люди, бывшие в Москве, уже разъехались. Собирать их вновь было опасно. Могло выйти, что они стали бы за свой прежний выбор. И служилые люди, дворяне и дети боярские по приговору собора принялись бы укрощать возникшее в Москве стрелецкое своеволие и посягательство произвести переворот. Прибегнули к обману. созвали разного звания людей, находившихся в Москве, готовых говорить то, что прикажут им стрельцы, и дали этому сборищу вид Земского собора. Это сборище 26 мая единогласно приговорило быть на престоле двум царям и старшинство предоставить Ивану. Через три дня стрельцы подали боярам новую челобитную, чтобы по молодости обоих государей правление было вручено царевне Софье. В разосланной грамоте извещалась вся Россия, что по челобитию всех чинов московского государства царевич Иван, прежде уступивший царство брату Петру, согласился вступить на царство вместе с братом, а по малолетству государей царевна Софья Алексеевна, согласно прошению братьей своей великих государей, склоняясь к благословению патриарха и священного собора, изволила восприять правление. Так совершалось похищение верховной власти при помощи войска, напоминавшего римских преторианцев и турецких янычар. Но образовавшееся вновь правительство находилось в необходимости потакать стрельцам, которые его создали и поддерживали. 6 июня стрельцы опять подали челобитную. Челобитное это подавалось от имени также пушкарей, солдат, гостей, посадских людей, ямщиков и жителей московских слобод. Стрельцы представляли совершенное ими убийство верной службой государям и просили, чтобы за такую службу на Красной площади был поставлен столб с написанными на нем именами побитых злодеев и с описанием преступлений, за которые они были убиты, чтобы бояре и никто другой не смел обзывать их бунтовщиками под страхом наказания. Желая иметь на своей стороне торговых людей, стрельцы в той же челобитной домогались, чтобы во всех приказах и городах, где только есть прием и расход царской казны, сидели выборные люди из торгового сословия. Зато челобитчики отказывались от общения с боярскими людьми, холопами, которые стали приобщаться к ним в совет, чтобы сделаться свободными. Правительство согласилось на все. Стрелецкий бунт возбудил надежду, что теперь можно добиться и других перемен. Поднялись раскольники, пораженные проклятием собора и преследуемые мирской властью. До сих пор рьяные из них бегали в леса, пустыни, другие притаились. В стрелецком звании было таких наполовину. Москва и слободы были наполнены раскольниками или склонными перейти в раскол. Как только почуяли они нетвердость руки, давившей их, подняли голову. Стали в Москве расхаживать проповедники и поучали народ не ходить в оскверненную церковь, не креститься тремя перстами, не почитать четвероконечного креста. Сам Хованский, втайне державшийся старообрядства, заявил себя сторонником старой веры. Стрельцы положили составить челобитную государям против патриарха и просить восстановления старой веры, но между ними не нашлось мудреца, который бы мог хорошо сложить челобитную. Такого мудреца нашли жители Гончарной слободы в лице монаха по имени Сергий. Когда этот монах сложил челобитную и дал ее прочитать перед стрельцами, стрельцы пришли в умиление. «Мы еще не слыхали, — говорили они, — такого описания ереси. Надобно постоять нам за старую веру и кровь свою пролить за Христа, Мы за тленное дело чуть голов своих не положили, а как не умереть за веру?» Доложили Хованскому. Привели к нему Серги. Выслушавши челобитную, Хованский похвалил сочинителей, но сказал: «Ты, отче, как я вижу, смирен. Против них надобно ученому человеку ответ держать». «Хоть я и немногословен, — ответил Сергий, — но верую словесам Сына Божия. Не печитеся, како и что возглаголите.